словно предлагал выпить в рабочее время. И протянул толстую папку. «Завтра отдаю». Все с интересом замерли, ожидая, как отнесется товарищ из центра к такому предложению. И Башмаков вдруг замялся. Дело в том, что в круге первом он читал еще в райкоме. Такие книжки часто приносил Гефсиманов. И это лукаво называлось «Знать оружие идейного противника». «Одна сволочь в бане дала почитать», обычно говорил сын могучего партийного босса. Более того, Слобинзон сделал с этого романа два ксерокса, себе и Башмакову. А Борис Исаакович, увлекшийся на старости лет переплетным делом, облёк копии в алый лидерин. Так что Солженицын стоял у Башмакова на полке между Хемингуэем и Ветушенко. Правда, на всякий случай корешок остался безымянным. Пауза затягивалась. И Олег Трудович поймал на себе подозрительные взгляды сотрудников. Даже Нина Андреевна, с ней у него к тому времени уже обозначилась взаимная симпатия, сделала обиженно удивленное лицо. В такой ситуации сказать, что «ты уже читал», означало попросту расписаться в трусости, если не в сексотстве. «Давай». «На Лубянке население принимает круглосуточно», — подсказал Каракозин. «Тебе видней», — отпарировал Башмаков. Когда, упрятав папку в портфель, Олег снова глянул на горбушку, воробья там уже не было. Ее ворочил клювом жирный грязно-перламутровый голубь. «Ну?» — спросил на следующий день Каракозин и опять же в присутствии общественности. «Очень своевременная книга», — ответил Башмаков. «Одно мне непонятно. Зачем надо было государственную тайну выдавать?» «Это ты для нас говоришь? Или для товарища майора?» Рыцарь-джедай таинственно обвел глазами комнату, давая понять, что вполне возможно, в лаборатории установлены микрофоны. «Для вас». «Мы потрясены. Ты хоть «Архипелаг ГУЛАГ» читал?» «Не без этого», — уклончиво ответил Башмаков, слышавший несколько глав по голосу Америки. «Ну и как?» «Нормально. Только атомная бомба тут при чем?» «Олег Тугодумыч, ты в самом деле не понимаешь?» «Нет». «Государство, создавшее ГУЛАГ, не имеет права на атомную бомбу, понимаешь? Не имеет!» «Может и так. Но почему же Иннокентий, или как его там, настучал именно американцам, которые, в отличие от нас, бомбу уже сбросили?» Тут возникла неловкая пауза. И все посмотрели на Башмакова так странно, будто он пришел на работу в балетной пачке и пуантах. Бадылкин Чубакка по-оперному кашлянул. «На Хиросиму?» — жалостливо спросил Каракозин. «И на Нагасаки?» — совершенно серьезно, даже с обидой добавил Башмаков. И все вдруг засмеялись. Нина Андреевна хохотала почему-то громче и обиднее остальных. «Олег Турандотович», — сурово и веско произнес рыцарь-джедай, «если ты не понимаешь таких простых вещей, то нам с тобой вообще не о чем говорить». «Значит, ты», — начал Башмаков. Он собирался выяснить, готов ли сам Каракозин так же, как солженицынский Иннокентий, сообщить геополитическому противнику какой-нибудь секрет, которыми Альдебаран был набит по самое некуда, но осекся, сообразив, что такой вопрос нельзя задавать ни в коем случае. Однако смысл незаданного вопроса все поняли, и смех оборвался. «Ладно, дискуссия окончена», — приказал Оби-Ван Кеноби и глянул на своего заместителя с грустным удивлением. И действительно, с ним долгое время вообще не разговаривали. А когда он внезапно входил в комнату, кто-нибудь негромко, как в казарме при появлении офицера, предупреждал «товарищи с центра». И все сразу замолкали или переходили на показательно-деловой, чаще всего издевательски бессмысленный разговор. «Товарищ Бадылкин, а что вы думаете о рабочих качествах фильтра ФТО-3683-3? «Что вам сказать, коллега? Фильтр ФТО-3683-3 – это совсем не то, что фильтр ФТО-3683-2. Впрочем, Чубакка однажды тайком подошел к Олегу Трудовичу и сообщил, что он-то как раз полностью разделяет взгляд Башмакова на омерзительный поступок Иннокентия. «Государственная тайна — это святое. А Каракозин? Ну ты сам все понимаешь. Я вообще удивляюсь, как его тут держат».